Джирай и Цунади заходили с двух сторон, но катаны Узумаки закружились вслед телу Черноволосого. Клинки без проблем прошлись вдоль груди Санинов, оставляя глубокую рану, которую если Цунади и могла вылечить, то вот Джирая получил смертельный урон. Полет бога грома фаза 2. Расинган. Минма и Минато оказались возле Узумаки и вонзили свои техники в катаны Узумаки. Если от удара Минато, Наруто успел убрать катану и тут же вонзить холодное оружие в грудь Намикадзе, то вот Минма достиг успеха, ломая одну катану. Саски заменил себя несломанным клинком Узумаки и тут же оттолкнул Хокаге, но не ожидал, что черноволосый схватится за его правую руку и тут же вывернул в сторону. Из-за возможного последующего удара Саски заменил себя и ближайший камень с помощью техники телепортации. Минма попытался вновь задержать брата чакры лапами, но для Узумаки это было словно легкими объятиями. Из руки черноволосого вышла кость пепельного оттенка, из-за Намикадзе тут же телепортировался к своей сестре. Если он попадет этой техникой по вам, то у вас не будет и шанса выжить. Если по руке или ноге, то лучше просто срезайте ее, предупредил всех Минма. Как он сумел скопировать технику Кагуи? Спросил Саски. Это не копирование техник, а скорее его адаптация сделала так, чтобы он мог это создавать для того, чтобы не погибнуть, ответил Минма. Цунади сама, Джирая сама уходите, Наруто уже слишком опасен, сдерживать и без того тяжело. Саски, сможешь заменить его сразу к нам, чтобы мы сумели его запечатать, обратился сначала к Санинам, а потом к Саске Минма. А если у него откатила техника, спросил Саске, уже будучи неуверенный в том, что их план сработает, и посмотрел на свою руку, что безжизненно свисала. Саске, крикнул Минма. Учиха, что смотрел на свою руку, поднял взгляд, когда Узумаки уже оказался рядом с ним, вбивая пепельную кость в его локоть, но Саске вновь телепортировался. Стихия молнии. Чидари активировал технику Саске и срезал собственную руку по локоть. «Саске, дай я подлечу тебя», — сказала Кушина, начиная лечить сына лучшей подруги. Минма, видя, как Узумаки направился к Хокаге и Джирае, которых лечила Цунади, телепортировался на метку отца и закрыл всех в круг с помощью черных сфер. Все же благодаря Хирайшину и своей собственной скорости Минма компенсировал недостатки перед братом. «Уходи, Минма!» — закричал Саске. Крик Саске заставил Минму подхватить троицу и телепортироваться. Намикадзе сделал это как раз вовремя, поскольку Наруто вновь активировал технику античакры. «Всего минута, может чуть больше», — сказал Саске. «Значит, минута. Ну я не ожидал ничего меньшего от своего брата. Эй, Наруто, слышишь меня? Ты чертовски силен. Но вот твой разум, как жаль, что ты не можешь управлять всей этой силой. Ты всегда был и остаешься для меня братом. Вот только ты такой болван», — сказал Минма, но Узумаки лишь молча стоял, вытаскивая еще одну кость. Из тела Наруто вылетели золотые цепи, что подхватили внезапно Джираю, что был ошеломлен этим, но начал понимать, для чего все это. «Наруто, ты все же пробудила эту технику», — сказал Кушина, но удивляться у нее не было времени, и женщина также подхватила Джираю. «Не бойтесь, Джирая-сан, сейчас мы вас заменим», — сказал Саске. «А мы вам поможем», — сказал Шикамару, за спиной которого были и другие шиноби из разных деревень. Аминатиджикара способность, что досталась Учихе вследствие пробуждения Ринингана, позволяла Саске перемещать противника или заменяться в определенном радиусе, сейчас оказалась невероятно полезной. Когда Узумаки оказался рядом, Учиха заменил Джираю и Узумаки. Множественный сдерживающий барьер, теневое подражание, множество техник, в том числе и универсальная техника клана Узумаки, что позволяло даже сдерживать девятихвостого, сомкнулись вокруг лишь одно человека. Но как бы это ни казалось безумием, Наруто даже вновь активировала покров на шиноби, что помогали сдерживать Узумаки, но даже так чувствовалось, что Наруто еще может двигаться. Наруто потянул к себе свои руки, из-за чего Наруто и Кушина начали сдвигаться в сторону парня. Планетарное разрушение шести путей, печати Саске и Минмы, наконец коснулись Наруто, из-за чего глаза Узумаки стали пустыми, будто саму его душу затащили в тиски. «Прости, братик», — прошептала Наруто. «Прости, он и Сан, пожалуйста, защити их», — лишь губами произнес Узумаки, посмотрев на свою сестру. Наконец все техники спали с Узумаки, а самого парня начал затаскиваться под огромные каменные валуны, что сковывали и удерживали Черноволосого. Может, Наруто и был обладателем античакры, но техника не запечатывала просто тело, а сковывала куда больше. Наруто отлично видела, Как Узумаки вначале улыбнулся в безумной улыбке, но потом немного успокоился, девушка начала понимать, что Наруто все же позволил себя запечатать. Если бы черноволосый применил свою технику, то не было бы и шанса пытаться делать это еще раз. Девушка упала на колени и прижала руки к лицу. «Я плохая сестра», – прошептала Нарука. «Прости, Нарука, это моя вина», – пытался успокоить дочь Минато и попытался прижаться к светловолосой. «Иди ты в желудок шинигами», – оттолкнула своего отца с гневом Нарука. «Ненавижу тебя, но обвинять тебя во всем не имею желания, ведь моя вина не меньше. Но если бы не ты, этого бы не было. Успокойся, он и сан», – пыталась вразумить сестру Минма. «Идите вы все», – сказал Нарука и побежала прочь от этого места. Девушка прибежала к месту, где сидели все хвостатые, а рядом с ними еще был мудрец шести путей. Хагорома по взгляду девушки понимал, что все закончилось не самым лучшим исходом. «Курама, пойдешь со мной, или ты хочешь к Минме?» – спросила Нарука. «Я пойду с тобой же моя вторая половинка», – ответил Биджу. «Никогда не видела Кураму таким добрым. Неужели ты не хочешь быть хотя бы наполовину в свободе, а желаешь быть с ней?» – сказала двухвостая. «Не обижайте мою джинчурики, у вас таких не было, поэтому завидуйте молча». На дерзость Курамы все Биджу засмеялись и даже мудрец. «Ха-ха, все же вы наконец нашли того человека, которому готовы довериться, даже сразу двоих. Такого даже я не ожидал. В мире есть много вещей, о которых не хочется говорить. К примеру, сказать матери, что ее сын погиб, или сказать целой семьей, состоящей из детей и мамы, что их отец погиб. Даже сообщать об этом было тяжело, поэтому многие долго готовились к этому. Но Нарука не хотела заставлять Юга ждать. Война, что длилась всего два дня, унесла очень много жизней, но среди всех для Нарука была наиболее важна жизнь младшего брата. Девушка даже была не уверена, что любит Наруто как брата, скорее всего это было большее, чем любовь между родными. Девушка оказалась перед домом своего брата, где на крыльце уже сидела Югао. Фиолетоволосая встала на ноги и сделала пару шагов вперед, но заплаканные глаза Нарука, Узуки остановиться. Светловолосой было тяжело даже посмотреть на жену Наруто, а заговорить первой тем более. Но девушка не имела права скрывать правду от девушки. «Не говори мне, что Наруто погиб, пожалуйста, Нарука. Скажи мне, что он жив и скоро здесь появится. Он любит шутить. Нарука, не молчи», — прерывисто и неуверенно сказала Югао, пытаясь улыбнуться. «Наруто, он...» Нарука тяжело сглотнула. «Запечатан. Из-за своего безумия он нападал на всех без разбора. И мы...» Дальше девушка не смогла продолжить. Югао упала на колени, а Нарука была не в силах даже подойти к девушке. Дочь Хокаге все же решилась поднять взгляд и словно увидела призрак своего брата. Наруто стоял рядом с Узуки, целуя девушку в лоб, а затем повернулся к ней. На лице черноволосого не было радости, но Узумаки подошел к своей сестре и положила ладонь на ее плечо. «Я всегда знала, что ты мой младший брат, и всегда любила тебя. Ты обещал мне, что я всегда буду счастлива, но без тебя я не буду полностью счастлива. Братик, знаешь, мама, папа и Минма признали тебя. Мы могли наконец стать семьей, какой должны были быть. Однажды я придумаю способ спасти тебя. И еще, я защищу твою семью и буду оберегать. Ты меня обманул, Нару, обманул и бросил, оставил одну, дурак», — прошептала Узуки, захлебываясь собственными слезами. «Но я буду ждать тебя». Примечание к части. Это конец истории. Конечно же, в зависимости здесь от комментариев и актива я выпущу пару экстра глав, что уже раскрывают историю после запечатывания Наруто. Например, с кем же все-таки останется Нарука, или, например, как вообще отнесется ко всему ребенок Наруто, не станет ли на путь мести, какова истинная природа силы Наруто. Я хочу всех людей, что поддерживали меня, лайками, комментариями, личными сообщениями, подписками, от всей души поблагодарить. Большое всем спасибо. Благодаря вам у меня впервые за 12 работ удалось попасть в популярные. Я впервые увидел больше 80 ждущих на главе. Спасибо за награду еще, конечно же. Я также благодарен тем, кто указывал на мои ошибки. Благодарю всех. Ну что ж, идей у меня на будущие работы еще нету, но думаю, что-нибудь то для вас придумаю хорошенькое. Насчет кровавой росомахи я еще думаю. Да здесь конец не самый лучший, но уж лучше мир Нарука, чем геноцид Наруто. Знаете, в мире, где есть победители, всегда будут и проигравшие. Главный герой, конечно же, получился спорный. Изначально он лишь пытался всем доказать, что чего-то стоит, а затем задумался над тем, для чего он создан. В течение всей работы у меня возникла большая симпатия именно к Наруко. Девушка, что любит братьев, свою семью, деревню, постепенно растет с той, кто не понимала, почему ее семья не может быть обычной, до той, кто приняла все и решила постепенно поменять всех. Неудивительно, что я выбрал именно ее сторону в конце. Еще раз всем спасибо. Здоровья вам и счастья. Часть 29 или экстра глава 1. Примечание к части. В экстра главах я раскрою вам, что произошло после запечатывания Наруто. В принципе, это продолжение после сюжета. Я бы мог создать отдельную работу. Но зачем, если вам понравится, то я буду выпускать еще экстра главы. Сколь лет люди, что называли себя шиноби, сражались за самые разные ресурсы, а также за собственное положение на мировой арене. Междоусобицы, войны кланов, войны деревень, а затем последняя война, что за два дня изменила мир. Общие враги сплотили шиноби, заставив всех действовать сообща и полагаясь друг на друга. Только в первый день из 80-тысячной армии Альянса погибла половина, а дальше даже не велись подсчеты, было слишком много смертей и пропаж. Легенды ожили в дни последней войны, и пришел конец даже борьбе двух братьев Ацуцуки, чей дух постоянно переходил от одной реинкарнации к другой. Пришел конец ненависти, но никто и никогда не говорил, что у нее нет возможности вернуться. Ведь история может очень быстро поменяться. Канахагакуре, Носата, деревня, скрытая в листве, поменялась настолько, что прошлые Каге не осознали бы всего и сразу. Дома самых разных форм и цветов, некоторые уходили высоко в небо. Даже над горой монументов Хокаге стоял еще один небольшой город, что был слишком даже открыт для атаки врагов, но сейчас об этом уже никто не думал. Войны стали бесполезны и просто невыгодны. Взамен попытки взять у соседа, пришла взаимовыручка, благодаря которой каждая страна и даже небольшие деревни шли семимильными шагами вперед. Красота деревни Листа сейчас потрясала, и в ней был всего несколько моментов, что еще говорили о том, что Коноха все же еще военная деревня. Монументы Хокаге, резиденция и неимоверная защита, что окружала деревню в виде огромных стен, а также шиноби, что шли на миссии. Монументы Хокаге, конечно, превратились в некую достопримечательность в деревне, что раньше было больше данью уважения предкам. Ведь в деревне была вера воли огня, что подразумевало веры в прошлых предков, которая до сих пор жила в шиноби и также продвигалась среди подрастающего поколения, но не с такой силой, как раньше. Девушка лет 25 на вид, хоть и истинный возраст был 30 лет, с полосочками на щеках и голубыми глазами осматривала свою деревню. Пятая Хокаге, Наруко Намикадзе Узумаки, одетая в оранжевую рубашку, украшенная небольшими черными полосками на рукавах и внизу рубашки, а также небольшие черные шорты, что прикрывались короткой юбкой темного оттенка, которые переходили на бедрах в темные чулки, обувь на каблуках и, конечно же, бело-красный плащ с надписью «Годэйми Хокаге». Наруко распустила волосы в один большой конский хвост, а также подчеркнула свою грудь плотной темной повязкой под грудью и темными наручами на кисти. Оранжево-черный цвет стал для девушки неким напоминанием, что она ребенок Минатой Кушины. «Да, войдите», — услышав стук в дверь, сказала Наруко. «Добрый день, Оне-сан». В просторный кабинет Хокаге, как себе домой, вошел светловолосый парень возраста Хокаге. Минма, одетый лишь в черную рубашку, оранжевые штаны, а также темная обувь шиноби, прошел к дивану и по-хозяйски расселся на нем. Сын четвертого коротко подстриг свои волосы, к тому же подчеркнул все это повязкой деревни. Из-за Наруко тяжело выдохнула, девушка совсем не привыкла к прическе брата. «Добрый, Минма, пожалуйста, не ставь ноги на стол, это все же не столь мое имущество. За ним я еще ем», — сказала мягко Наруко. «Вернулся только, уже указываешь». «Ха-ха, Оне-сан, у тебя все не меняется лицо», — сказал Минма, убирая ноги со стола. «Как же ему быть хорошим? Ответь мне, брат», — спросила Наруко и присела за свой стол. Наруко оглядела глазами стол и не нашла даже одного документа, которого не разобрала бы. Ход последних событий не давал девушке спокойствия. «Оне-сан, давай сегодня прогуляемся. Бери своего муженька Гаару и пройдемся, ты слишком загружаешься. Я понимаю, Сумири Узумаки, как и ее папа, еще причиняет нам всем боль. Но ты ведь все и сама понимаешь, что мы не можем найти способ, как справиться со всеми этими его недугами», — сказал Минма. Из-за Наруко подняла взгляд, злобный взгляд на своего брата. «Сумири, не проблема. Но проблема в том, что у этой маленькой красавицы глаза прямо, как у Наруто. Они смотрят прямо в душу, но там так много боли. Она хочет увидеть своего отца. Ты ведь сам видел, как смотрит на нее Учихи, сказала Нарука, а перед ее глазами всплывали те самые глаза красноглазых. Минма постепенно погрузился в свои воспоминания о семье своего брата. С тех пор, как они запечатали Наруто, прошло больше 5 лет. Минма и Нарука защищали семью своего брата всеми своими силами, не давая в обиду маленькую красавицу, Сумире, а также ее маму Югао. Мир только начинал приходить в себя, как дети Намикадзе почувствовали странное присутствие Саске возле дома Наруто. Дети Минато переместились к дому Наруто и увидели Саске, что держал клинок и смотрел на Югао и Сумире. Учиха хотел напасть, и это было видно сразу, но что-то останавливало его. «Саске, что ты делаешь?» – спросила Нарука, готовясь в любой момент остановить своего друга. «Он убил моего отца и брата, и я все еще желаю ему отомстить, отплатить той же монетой, но то, что я вижу, меня поражает и в какой-то степени радует», – грубо ответил Учиха. Нарука и Минма направили свои взгляды на Югао и Сумире, что стояли рядом с друг другом, а над ними нависала все та же аура, что и над Наруто. Но в отличие от Узумаки, эта аура была видна без всяких техник. Аура женщины опустила руки и словно укутала Сумире и Югао, защищая их лучше любого щита, что только есть. «Его семья страдает, прямо, как я и как моя сестра. Их боль – лучший ответ на мои чувства. Но я точно знаю, что никогда не прощу Наруто. Я не стану их трогать, ведь в такой боли лучшие страдания, чем просто смерть», – сказал Саске, но, заметив глаза маленькой девочки, отвернулся в сторону. «Ты болван, Саске, не смей сюда больше приходить», – сказал Минма. Минма едва ли не вылетел из своих воспоминаний, когда Нарука начала ходить по своему кабинету. «В последнее время у нас все больше проблем. Как твои-то поживают, Боруто и Микото, наверное, напуганы из-за последних событий. Мои Акира и Химавари были долгое время напуганы из-за двойного нападения», – сказал Минма, напоминая сестре то, что она еще и мать. «Были напуганы, я смогла успокоить их, но мне не дает покоя печать на руке Боруто. А от Цуцуки, Мамашики, Киншики и Урашики, а до этого Тонири, мы еще как-то смогли с ними справиться, но помнишь слова Мамашики? Он сказал, что у нас еще есть более худший враг, чем все они вместе взятые, к тому же он совсем рядом», — сказала Нарука. «Помню, но ведь мы и без того многое сделали. Есть какая-нибудь интересная информация?» — спросил Минма. «Я смогла внедрить шпионов во все известные и мелкие преступные организации. И есть организация Кара, где глава — странная личность, которую ему даже не удалось узнать. Мы успели вовремя его вытащить оттуда. Я предупредила всех наших соседей, а также отправила сенсоров по мелким деревням в поисках неимоверной чакры. К тому же пришлось позаботиться о их защите», — ответила Нарука. «Вот же время, мы начали уничтожать странные организации, где узнали, так мало о Каре. Но ничего, мы достигнем успеха, вот увидишь», — сказал Минма, а потом внимательно посмотрел на портрет четвертого, но все же Сумире мне надает покоя. И Нарука, и Минма погрузились в воспоминания о дне экзамена на Чоунина. Фиолетоволосая девочка, волосы которой распускали за спиной вдоль всей спины, лет 12, с глазами цвета фиалок, одетая в одежду шиноби, состоящая из темно-фиолетовой кофты без рукавов и открытой спиной, светло-фиолетовый пояс укрывал талию, а темные штаны и сандалии шиноби подчеркивали стройные ноги. Черные перчатки без пальцев и бинты на запястьях и лодыжках прибавляли шарму. Напротив фиолетоволосой стояла девушка с черными короткими волосами, одетая в красное платье и белые шорты. Сарада Учиха, дочь Саске, и Сумире Узумаки встретились в полуфинале экзамена на Чоунина. «Милая, я знал, что Сумире училась в академии последний год, но почему она допустилась на экзамен, это не слишком опасно?» — спросил Гаара, что наблюдал сложа Каге, вместе с другими. «Она очень талантливый шиноби, Югао-сан, просто невероятный учитель. После всех проверок она доказала, что имеет право на участие», — ответила Нарука. «Правила вы знаете. Если противники готовы, то начали», — выкрикнул экзаменатор в странной зеленой одежде, Ли. В руках Сумире сверкнуло лезвие катаны, из-за чего в ответ Сарада взяла кунай. Девушки устремились к друг другу. Учиха заблокировала выпад Сузумаки, но Сумире отвела холодное оружие наверх, из-за чего Сарада была готова заблокировать следующий удар. Фиолетово-лысая внезапно ударила с ноги, выбивая кунай с рук Сарады, и тут же нанесла горизонтальный удар. Учиха схватила за область груди, где начала сочиться кровь из-за лезвия, и тут же получила удар в живот. Сарада, несмотря на боль, активировала шаринган с одним томой и в последний момент ушла в сторону, но даже так катана пронзила живот Учихи. «Ха!» — отхаркнулась Учиха. «Попалась!» Учиха решила сокрушить своего врага одним мощным панчем, но Сумири сделала печать одной рукой, из-за чего над фиолетово-лысой появился барьер черно-красного цвета. Бам! Удар сотряс землю под ними. Поднявшийся дым в одно мгновение ушел, когда импульс багрово-черной энергии вышла и оттолкнула Сараду в стену. Бам! Треск! Стены с ужасными звуками затрещали, а черноволосая медленно сползла вниз, оставляя кровавый след на стене. Победитель первого боя, полуфинала экзамена на Чоунина, Сумири Узумаки, объявил Ли, что сразу отразилось на электронном экране. Сарада, Сакура спрыгнула на арену и подбежала к дочери. Господи, руки розоволосой засветились зеленым теплым сиянием, и тогда Учиха посмотрела на Узумаки, вся в отца, вырастешь таким же монстром и безумцем, не смейте оскорблять моего отца, тихо прошептала Сумири, крепче сжимая свою катану, твой отец полный идиот, монстр и просто ненормальный, его человеком было тяжело назвать, обратилась к Сумири Сакура, а потом посмотрела на Ли. Прости Ли, ей нужна срочная помощь, мой отец, я даже не видела его, кроме фотографии, и я так хочу встретиться с ним, никто не смеет оскорблять моего отца, и я, Сумири сделала серию печатей, барьер античакры, барьер накрыл сначала девушку, а затем многократно увеличился, накрывая всю деревню, обычные гражданские быстро вырубились, но шиноби еще держались пару мгновений, прежде их чакра начала тухнуть из-за действий барьера. «Сумири, что ты делаешь?» – закричал Минма, что припал на колени. «То, что должна», – ответила Сумири. «Нарука, милая, я ничего не могу сделать. Ты можешь остановиться, Сумири?» – спросил Гаара. «Вся в своего отца. Даже двигаться тяжело, но и техника», – сказала Нарука, вставая на ноги. «Сумири, остановись, пожалуйста, это того не стоит». На арене появилась женщина с такими же волосами, как у девушки, но на ней совсем не действовал барьер. «Мама, они ведь...» — пыталась возразить девушка, но была не в силах перечить человеку, что родила ее. «Нарука и Минма совсем не поймут тебя, Сумири, они хорошо к тебе относятся, поэтому не делай этого. Пойдем домой», — присела возле дочери Югао. «Вот это сила, господин Мамашики, нам не стоит идти туда», — сказал большой, бледный мужчина в белых одеяниях, на плече которого сидел небольшого роста парень. «Согласен, к тому же я даже не могу поглотить эту технику. Сейчас подождем немного, наша цель вон та девчонка», — указал на Нарука Мамашики. Сумири все же отступила и сняла барьер, из-за чего Нарука, Саске и Минма выпрыгнули на арену. Хокаге подошла к Сумири и посмотрела на девочку с тоской и болью в глазах. «Прости меня, Сумири», — сказала Нарука. Бам! Внезапный удар со стороны, и девушка отлетает в стену арены. Минма и Саске направили свои взгляды на странного парня с рогами и бьякуганами в глазах. Белые одеяния, бледная кожа, рога на голове и невероятная чакра сразу же подсказала Минме, Нарука и Саске, кто стоял перед ними. «И вам тоже конец, уж слишком у вас странная аура», — произнес Мамашики и напал на Югао и Сумири. Но женщину и ребенка накрыл барьер, созданный Югао, из-за чего Ацуцуки был не в силах подступиться к двоице, но этого промедления хватило для Минмы, чтобы оказаться рядом и нанести удар в спину Расинганом. «Югао-сан, Сумири, уходите, здесь становится жарко». Нарука и Минма подняли взгляды друг на друга, когда в кабинет кто-то постучался. «Ты тоже начал вспоминать экзамен?» – спросила Нарука. «Да, не успел лишь вспомнить, как мы потом сразились с ними. Ведь там Югао-сан и Сумири тоже участвовали, и их роль была немаленькой, поскольку Киншики был побежден именно ими», — сказал Минма, согласно кивая своей сестре. «Тьма, и еще раз тьма, ничего кроме кромешной тьмы, руки, ноги, голова, тело и даже душа, были обвиты цепями черного цвета, на которых было множество странных надписей. Наруто не мог сказать, сколько прошло времени с тех пор, как он оказался здесь. В этом странном месте Узумаки успел поразмышлять о жизни, о своих родных, о своих идеях, и, конечно же, о родных. Наруто сильнее всего желал встретиться с Югао и своим ребенком, но это странное место было настолько могущественным, что даже его адаптация не давала возможности разобраться со всем этим. Но в один момент черноволосый увидел странный свет, и перед ним явилась девушка. Если Узумаки мог посчитать Кагую по красоте похожую на богиню, то вот ту, которую стояла перед ним сейчас, он не мог описать. Не хватило бы слов, эмоций, больше миллиардов слов, чтобы описать всю красоту девушку. Несмотря на красоту, Наруто мог, даже не обладая своими возможностями, сказать, что девушка перед ним имела такую силу, о которой Кагуя могла бы только мечтать. Но все это казалось каким-то сном, из-за чего Узумаки закрыл глаза, полагая, что начал бредить. «Открой глаза, дитя мое», — прозвучал бархатный, нежный голосок девушки, — «можешь спокойно и без страха смотреть на меня, ведь я сама решилась прийти к тебе», — договорив, девушка прикоснулась к лицу Узумаки. «Простите меня, но я, видимо, сошел с ума», — сказал Наруто, открывая глаза. «Нет, ты не сошел с ума. Твое удивление оправдано, ведь не каждый день увидишь одного из детей Творца», — произнесла девушка. «Кто вы, и откуда меня знаете?» У Наруто было много вопросов, к тому же отсутствие собеседника делало свое дело, но Узумаки, как шиноби, сдержал себя. «Давай я расскажу тебе все с самого начала, чтобы тебе было проще воспринимать все. Творец создал шесть существ: пространство, время, духовность, материальное, жизнь и чакру. На нас была возложена великая идея Творца о создании. Вместе мы создали все, что только есть, в том числе и людей. Все было хорошо, ровно до тех пор, пока мы не создали рот Отсуцуки. Наш эксперимент оказался ужасным. В людей мы вложили вечное стремление к чему-то большому, но при этом еще и любовь. Но в Отсуцуки не было любви, один из них достиг невероятного могущества, из-за чего дети Творца запечатали его, пожертвовав собой», — сказала девушка, при этом поглаживая парня по волосам и лицу. «Хотите сказать, что вы сотворили все и проиграли своему же творению? Разве такое возможно?» — спросил Узумаки. «Возможно, когда существо начинает поглощать все созданное, обретая силы каждого. Наруто, мы долго пытались создать того, кто остановит все это. К тому же вечные войны на этой планете меня очень волновали. И наконец я нашла тебя, человека без чакры, но с невероятной силой духа и тела. Ты был идеален. Попытки создать до этого то же самое подверглись неудачам. И ты единственный и неповторимый такой, дитя мое», — сказала девушка и медленно поцеловала в лоб. «Вся эта сила, она ваша. Я всегда раздумывал над тем, как так получилось, что у меня есть что-то подобное. Если вы пожертвовали собой ради того существа, то кто со мной говорит сейчас?» — спросил Узумаки. «Та, что имеет все их возможности и сейчас пытается исправить все. Вот только не подумай, дитя мое, что изначальной целью создания был именно ты». Перед глазами парня возник туман, в котором он увидел Югао и девочку, очень похожую на Узуки и на него самого. «Эта еще маленькая красавица обладает силой, что превосходит твою. Для нее создана великая судьба». «Нет», — прошептал Узумаки, а из его глаз потекли слезы. «Не плачь, дитя мое. Так удивительно видеть столь сильного человека, что рыдает, не сдерживая своих слез. Не беспокойся, ведь ты уже покорил свою силу. Ты сумел подчинить здесь всю свою силу и даже стать лучше. При этом ты еще можешь стать сильнее, но никогда не сможешь стать сильнее, чем твоя дочь. Что уж говорить, даже твоя любимая обрела твою силу», — сказал девушка, начиная протирать слезы Узумаки. «Я худший отец, обрек свою семью на такую участь. Я даже не в силах увидеть их. Я порой ненавижу себя за то, что позволил себя запечатать, но в то же время понимаю, что если бы я остался там, то обрек свою любимую на смерть», — прошептал Узумаки, не собираясь останавливать собственные слезы, даже несмотря на богиню. «Ты бы остановился, конечно, но я считаю, ты поступил правильно. Вы люди очень странные, вы не приблизились к основному пониманию чакры даже наполовину. Используете ее инструмент, даже не зная, что это такое на самом деле. Но сейчас не об этом. Не беспокойся, ты не останешься здесь. К тому же я хочу, чтобы твоя дочь и жена наконец могли быть с тобой. Я не оставлю тебя и твою семью. Это и мой дар». Примечание к части. «Я тут попытался обосновать всю вселенную. Если вам не по душе такое, то простите, это мое личное представление. А также я знаю, по канону Сумере, это вообще какая-то другая личность, но я решил ее прописать так. К тому же она отлично подходит по внешности. Наруто,

86462-35929 Йотпг. Минма, HTTPS и пинингцом оригинал с D8-65-D8-65-E8-1996-DF-250-A2-D-269-A64-B605-D85-PNG. Наруто, HTTPS Sun 923 Усера 500 Имп в C628-128-V628-128-237-3B76-AFK-H1-ZM-JPG Сизи 500X-540 Куалита 96-05E004-FB8-4939-E9-59-D4BF9-D9185-C42-TP-Албум. Часть 30 или экстра глава 2. Высокий мужчина, с темными волосами, заплетенные в один длинный хвост, одетый в белый халат с черными полосами на концах и рукавах, стоял перед героями Четвертой мировой войны Шиноби. В руке мужчине материализовался длинный стальной посох. Джигин, или лучше сказать Ишики Ацуцуки, это тот, о ком говорил Мамашики, сказал Учиха Саске. Неудивительно, что даже троим мы не можем справиться с ним, сказал Минма. Саске, ты ведь говорил, что Ишики стоял даже выше, чем Кагуя, а значит сильнее ее или того же самого Мамашики. Шансов у нас не так много, тем более после боя, мы так и не смогли даже попасть по нему, сказала Нарука. Я вас не отпущу просто так, если избавлюсь от вас, то отдам сына Хокаге в жертву десятихвостому. Поэтому давайте нападайте, произнес с улыбкой Джигин, начиная спокойно идти в сторону обессиленной троицы. Минма, Саске, у вас ведь еще остался ключ от печати Наруто, больше подтвердила, чем спросила Нарука, намекая на то, что не очень-то и желал Саске. Я даже не подумаю. Мой ответ отрицательный, выразился Учиха. А что если он нападает и на нас? Что если до сих пор в гневе? Спросил Минма, поддерживая друга, хоть и совсем другой стороны. Нарука посмотрела на Учиху и поняла, что парень желает держать ее брата, лишь за тем, чтобы Сумири и Югао были в отчаянии. Девушка отлично понимала, что ее брат совершил ошибку, убив членов его семьи, и этому не будет оправданий, но сейчас идет бой не за деревню, а за целый мир. Сделайте это, в любом случае, мы ведь не сидели на месте и стали сильнее, в случае чего у нас будет шанс все остановить. Не ведите себя, как обиженные дети, на кону судьба всего мира, накричала на своего брата и друга Нарука, а затем тихо прошептала, и судьба моего братика, но ты будешь в ответе за все, рыкнул Учиха, протягивая руку Минме. Рискнем, возможно это изменит все к лучшему, а может к худшему, ответил Минма. Учиха и Намикадзе сделали серии печатей, когда на их руках вновь возникли символы инь-ян. Распечатывание столь мощной техники не могло обойтись без обратного исхода. Видя, что его враги складывают странную печать, Джигин выпустил стержни, что пробили руки Минме и Саске, но это не сработало. Сосуд Ацуцуки почувствовал легкий холодок и посмотрел на небо, где возник огромный шар из множества камней. Бам! Что бы они там ни придумали, им со мной не справиться. Все бесполезно. Я больше не допущу ошибки и поглощу мир Кагуи. Пронеслось в голове Джигина. Каменные валуны стали падать вниз, из-за чего Джигин и троица его врагов отступила назад. В этом странном измерении, где не было даже одного сухого дерева, а лишь все было заполнено странными белыми горами, было не в силах укрыть даже от маломальской слабой техники. Большой овраг, на котором стояли враги, заполнился камнями, что сдерживали всего одного человека. Джигин без особых усилий узнал технику, в которой была запечатана Кагуя. Сосуд Ацуцуки даже хотел рассмеяться, полагая, что они распечатали Кагуи, но черноволосый быстро вспомнил о еще одном существе, что было запечатано точно так же, как и Кагуя. Не могли же они тебя. Джигин активировал следующую стадию своей силы, из-за чего на его теле сильнее распространились черные полосы и вырос рог. Этого не может быть. Единственный, кого не смог скопировать даже Эмадо, какая досада. Глубокий вдох, и Узумаки расплылся в улыбке. Будто заключенный, что вышел на свободу спустя долгие годы из самой худшей тюрьмы. В месте, где твоя душа висит над твоим телом, и даже нет возможности увидеть родных или хотя бы немного пошевелиться. Действительности было хуже любой тюрьмы. Как прекрасен этот запах, но вот это не земля. Наруто осмотрелся и заметил троицу, что запечатало его, а потом и странного мужчину, значит, другое измерение. Годы в заточении не испортили твой разум. Наруто Узумаки, обратился Джигин к Узумаки, меня зовут Джигин Сасут Ишики Ацуцуки. Хм, еще один Ацуцуки, ваша безответная любовь к моей планете, меня конечно польщает, но нервирует, сказал Наруто, немного разминая свое тело. Может ты и считаешься опаснейшим противником для моего клана, но я не такой, как другие. Ты вызываешь во мне уважение к тебе, но это не спасет тебя, сказал Джигин и выпустил стержни, что за секунды оказались возле Узумаки. Вот только несмотря на скорость и свою силу, стержни пролетели сквозь тело Узумаки, из-за чего Джигин выпустил еще холодного оружия в черноволосого, но все прошло сквозь парня. Как это возможно? Это техника Обито, зарычал Учиха, наблюдая за Узумаки. Даже сидя в клетке, он не прекращал идти вперед и кажется запечатать его стало еще сложнее, чем прежде, с ухмылкой на лице сказал Минма. Это означает, что он еще более худший противник, теперь его даже не задеть. Возможно, это связано с тем, что он убил Обито. Неужели вырвал его глаз? Черт, даже в клетке он стал еще сильнее, как такое возможно? Учиха был недоволен таким ходом событий. Джигин внезапно подлетел и сделал рывок в сторону Узумаки, вытягивая свою ногу вперед. Удар даже сосуда Ишики мог уничтожать аватары Курама или полного Сусанаа. Хоть и Джигин смог донести свой удар, но последующий Узумаки специально пропустил сквозь себя. Наруто сделал прямой удар в лицо пролетающего сквозь него Джигина, из-за чего Ацуцуки отлетел назад. Бам! Я ожидал чего-то большего, но такие удары не нанесут мне вреда. Я контролирую свою адаптацию и уже до удара и всю скорость противника могу прочитать заранее, пролетело в голове Узумаки. Джигин все же встал на ноги и, протерев кровь со своего рта, уменьшился в размерах и подлетел к Узумаки, желая нанести скрытный удар, но Наруто едва не прихлопнул своего врага, как назойливую муху, из-за чего Джигин вновь отступил, возвращая свои прежние размеры. «Это все Ацуцуки?» – спросил Узумаки, вытаскивая пепельного цвета кости с своей ладони. Даже не сдвинулся со своего места, а сколько проблем. Еще и техника Кагуи. «Нужно отступать», – размышлял Джигин. «Не смей недооценивать меня», – сказал Джигин и закинул штыри в сторону Наруто. Узумаки сделал рывок в сторону, ударом своего оружия сбивая штыри Джигина, а затем приблизился к Ишики. А Ацуцуки, что уже открыл портал, получил мощный панч в свой живот, отлетая в портал, оставляя за собой след крови, что выходили из его рта. «Отступил, значит мы спасены», выдохнула Наруто. «Или нас сейчас убьют, не говори раньше времени», сказал Минма, готовясь к бою. «Что ты решил сделать, братец?» – спросил Узумаки, оказываясь перед лицами троицы. «Защищаться, конечно, брат», – ответил Намикадзе. «Значит, ты все же стала Хокаге, Оне-сан, поздравляю тебя. Я немного припозднился, конечно, но был запечатан, благодаря вам», – спокойный голос Узумаки не давал покоя троице, поскольку черноволосый отлично скрыл свои эмоции. «Спасибо, братик, но что с тобой случилось? Как ты сумел всего этого достичь?» – спросила Наруто. «Еще немного, и я бы сам вырвался из вашей печати. Сейчас у меня есть только одно желание. Где они?» – спросил Наруто, едва сохраняя свое хладнокровие. «Там же, где я нашла вас двоих», – ответила Наруто, понимая, что сейчас для брата важнее все же встреча с семьей. Узумаки исчез в воронке, а троица все же решилась отправиться также следом. Голубоглазый оказался перед домом, где и заметил свою семью. Югаа и девочка поливали цветы, общаясь с улыбкой на лице. Несмотря на возраст, Наруто заметил, что Югаа не изменилась, а стала в некоторых местах еще лучше. Кагуя и дитя-творцы были красотками, но они в глазах Узумаки меркли перед Югаа и его дочерью. Узуки, одетая в легкую белую кофту без рукавов, темно-синюю юбку, что плотно прижималась и шла с талии до колен, а также на девушке были темные чулки, что подчеркивали ноги девушки. Рубашка сдерживала прекрасную грудь, а юбка показывала тонкую талию и прекрасные формы сзади и стройные ноги. Фиолетоволосая, что распустила свои волосы, явно не отступала от тренировок, что они проводили едва не ли не каждый день. Но кроме жены Узумаки глазами запоминал свою дочь, цвета фиалок глаза, фиолетовые волосы, что, как и у Югаа, были распущены за спиной, темная кофта, с длинными рукавами и воротником, над которой было легкое светло-фиолетовое платье, что закрывало все до колен, откуда и начинались темные чулки. Тело Узумаки задрожало, и черноволосый едва смог сделать первый шаг вперед. Подул легкий ветерок, из-за которого Наруто уловил запах фиалок. Но этот ветер заставил и его семью посмотреть на него. Наконец парень мог заметить, что глаза Югао сменили свой цвет с карих на темно-фиолетовый. «Мама, это ведь...» – прошептала Сумери. «Наруто». Узумаки осторожно начал подходить ближе, боясь гнева своей семьи, что готов был принять. Но его дочь сорвалась с места в бег, как и Югао. Черноволосый припал на колени, прижимая дочь к себе, а затем прижал к другому плечу и Узуки. В этот момент никто не смог сдержать своих слез. Слишком много времени прошло, чтобы Узумаки смог сдержать слез от боли и счастья. Боли того, что бросил свою любимую. Боли того, что не смог увидеть рождение дочери. Боли, что его семья осталась одна. «Наруто, это слезы радости?» – спросил Минма, видя, как его сестра проливает слезы. «А у самого то?» – спросила в ответ Наруто. «И счастья, и вины». Узумаки почувствовал слезы своих родных, что начали стекать по голому торсу, из-за чего черноволосый почувствовал, как легкая дрожь пробежала по его телу. Подергивающиеся тела Югао и дочери заставили Наруто прижаться к ним сильнее. «Я не смею просить прощения, нет мне прощения. Я виноват перед вами, пожалуйста, простите за то, что имею право приходить к вам», — тихо сказал Наруто. «Папа, не говори так, я так долго ждала тебя вместе с мамой, пожалуйста, не уходи», — попросила девочки, сжимая шею отца еще сильнее. «Не обижай свою дочь с первой же встречи, любимый. Мы ждали тебя и хотим, чтобы ты был с нами», — попросила Югао. Не в силах ответить, черноволосый начал запоминать запах своих родных и их голос. Благодаря своим возможностям, Наруто узнавал своих с помощью разных органов чувств. И сейчас желал не просто запомнить, а насладиться ими. Но не мог наслаждаться этим полностью, все же боль вины была слишком большой. «Я плохой отец, но очень хочу знать, как зовут мою маленькую принцессу», сказал Наруто все еще тихим голосом, из-за собственных слез. Девочка, не отпуская своего отца, немного выпрямилась и посмотрела в черные глаза отца. Узумаки начал замечать множество эмоций, которые печали и радовали его. «Я Сумери Узумаки, дочь Наруто и Югао Узумаки», с гордостью произнесла Сумери. «Прекрасное имя, под цвет твоих глаз и волос», сказал Наруто и, притянув дочь к себе, поцеловал в лоб. Наруто погрузился в воспоминания о разговоре с богиней, когда поцеловал свою дочь. «Твоя дочь любит свою маму и тебя, у нее прекрасная душа, в которой есть тяга защищать близких и друзей, а также свою родную землю. Она не отступает, как и ты. Ее улыбка вдохновляет, польщает, приковывает, затягивает и заставляет краснеть. У нее благодаря твоей основе есть возможность полностью изучить чакру, а также все основное, что было у нас, для того, чтобы победить любого противника. Можешь не волноваться, она справится, верь в нее и помоги. Я думаю, ты это и так сделаешь, ведь любишь свою дочь и жену. Очень важно, чтобы ты вернулся, все же она желает даже мстить тем, кто запечатал тебя. А с тобой, я уверена, забудет об этом». Вспомнив слова богини, Узумаки немного успокоился. Черноволосый сильно переживал из-за судьбы своей дочери, но слова богини, что доказала все свои слова делом, немного успокаивали. А сейчас, находясь рядом с дочерью, Узумаки понимал, насколько его родные сильны и, как отец, он сделает все, чтобы они были сильными и были в надежной его защите. Но он не будет, как Минато, сделает все иначе, не допустит ненависти и боли. «Наруто, тебе нравится?» «Я думала над именами Вайлет или Сумери, и остановилась на втором варианте», спросила осторожно Югао. «Нравится, спасибо, любимая, ее имя, душа и внешность явно твои, за это моя отдельная благодарность», сказал Наруто. «Я еще папина дочка, я не отступаю», сказал Сумери, вызывая легкую улыбку Югао и Наруто. «Помни, доченька, что отступить можно, нужно все обдумать и прислушаться к другим, возможно, будет шанс выбрать правильнее решение вместе. Бывают разные обстоятельства, но я еще обязательно поведаю тебе много историй, из которых ты поймешь, что есть моменты, когда не стоит отступать, а в других прислушаться и сделать еще лучше. Это сложно, но ты все поймешь», сказал Наруто, вспоминая, как боролся со своей сестрой. «Я с удовольствием послушаю», «Папа, и буду рада и благодарна», — ответила Сумере. «Но я всегда буду поддерживать тебя и твою маму. Я теперь с вами и не брошу вас. Я буду рядом, и ты всегда сможешь спросить у меня все что угодно», — сказал Наруто, желая заложить в девушке открытость к своей семье. «Хорошо, папа, я быстренько», — сказала Сумере. Девочка нехотя оторвалась от такой приятной и теплой шеи отца. Всего пару мгновений с отцом, ей было уже приятно, что он рядом. А прислушиваться к словам отца и матери были для Сумере очень важным моментом, поскольку она осознавала, что их мудрость поможет ей. Девочка подбежала к Наруто, что присела перед дочерью своего младшего брата. Сумере прижалась к шее светловолосой, целуя Наруто в ее полосатую щечку. «Прости меня, я очень виновата перед тобой, и большое спасибо, что вернула папу», – прошептала Сумере. «Я никогда не злилась на тебя, ты ведь вся в своего папу», – обняла в ответ Сумере Наруто. «Слушай маму и папу, я уверена, ты станешь великой кунайчи. Как ты, я не смогу, но буду стараться», – ответила Сумере, за что получила поцелуй Хокаге. Обе быстро покраснели, но все же отдалились. Старший сын Намикадзи также присел на корточки перед Сумере, понимая, что есть слова и для него. «Простите, Минма-сан, я тоже виновата перед вами, и я вам также благодарна за возвращение папы», — сказала Сумере, а Намикадзи молча прижал девочку к себе. «Ха-ха, как я могу винить тебя в чем-то? У тебя все впереди, не забывай про Коноху. Акира, Химавари, Барута, Микото и твои друзья хотят увидеться с тобой. Экзамен был прерван, но я хочу, чтобы ты пришла в деревню вместе со своей семьей. Ну и бабушка с дедушкой хотят видеть тебя», — погладив дочь своего брата по спине, Минма отпустил девочку. «Я приду, Минма-сан», — сказала Сумере и повернулся к Саске, что пугал ее еще с первых своих появлений. «Простите, Саске-сан, я вам также благодарна за возвращение моего отца домой», — договорив, Узумаки поклонилась в сторону Учихи. «Беги к своему отцу и матери, у меня нет причин винить тебя, ты ничего не сделала. К тому же я не вернул свой долг тебе и твоей матери за спасение Сакуры и Сарады», — ответил Учиха. «Могла перед Учихой и не поклоняться», — сказал своей любимой Узумаки. «Нару, пожалуйста, не говори так. Она сейчас счастлива, что ты вернулся, так же, как и я», — сказала Югао, кивая в сторону троицы, что смотрели в их сторону. «Вот как, я тоже счастлив, что наконец с вами. Она так быстро восприняла мои слова. И почему она извиняется, что-то случилось, любимая?» — спросил Узумаки. «Потом расскажу, милый». Сумере еще раз поклонилась в сторону троицы и побежала к отцу, оставляя Наруто и Минму с улыбкой на лице. Учиха лишь хмыкнул на это все. «Кажется, даже ты поменялся, Саске», — сказал Минма. «Я ей должен, пусть это будет возвращением моего долга перед ней и Югао-сан. Я не хочу возвращаться в эпоху ненависти, хоть это и очень непросто. Но думаю, с Киоми у меня еще будет немало разговоров», — ответил Учиха. «Пора домой, я наконец могу спать без слез», — сказала Наруто. «Тебя ждет собрание пятерки Каге и Каваки», — напомнил Минма. «Вот же гемор», — тяжело выдохнула Наруто, понимая, что придется очень много говорить, а Минма и даже Саске улыбнулись, понимая, кого сейчас копирует Намикадзи Узумаки. Наруто поднял на руки свою дочь, а затем посмотрел на Югао. Поцеловав Югао, Наруто вместе с семьей пошел в дом. Впереди их ждут долгие разговоры, и черноволосый понимал, что еще не раз выпустит свои слезы. Но ему все сильнее хотелось взглянуть на фотографии маленькой Сумере, послушать ее и у Югао истории. И, конечно, начать быть отцом, каким должен был быть. Тем, кто любит, ценит, защищает и дарит свое тепло родным. Примечание к части. «У меня достаточно много идей, и сейчас я их исполняю в жизнь. Идей на экстра главы еще много. Поэтому если вам эта часть зайдет, как и первая, то буду выпускать еще. Хотя можно и заканчивать на этом моменте. Но ведь вы хотите увидеть, как Наруто встретится с Кушиной и Минато, узнает о родах и жизни Сумере, а также будет нагибать Ишики, поговорит с Каваки и другими. Жду ваших отзывов». Югао, https://sun980 усера 500 импкиквкткпсктаксак 4b 5b 6 мглсте 0 ас 5 зб xg бум вгзу 6 плг йпг сизи 1440 x 2160 куалита 96 сигн 19730 б 63 триллиона 57 миллиардов 46 миллионов 422 157 д 41 f 4 а 9 б f 3 f 8 т плбум. Сумере, HTTPS и пининг ЦОМ оригинал 78E8CB9006A68D9C4E35A389GBA76E6CJPG. Сумере, HTTPS и пининг ЦОМ оригинал 42D21D6C8CF6109D8A353C6D16D6A9JPG. Часть 31 или экстра глава 3. Примечание к части. Данная часть выходила очень долго, но я очень хотел, чтобы она вышла разумной, чтобы в ней многое подчеркнулось и остался закрытый финал, при этом с возможностью додумать, что примерно будет дальше, а также так, чтобы в ней закрылось все ваши раздумья по поводу многих вещей. Киоми Учиха, HTTPS и пининг ЦОМ 736XBFD852BFD85217D5F7C1F6F7 79575C81504B JPG. Югао, HTTPS Sun 7.21 Усера 500 Имп КПТЗ СКР 9 Маа Уини 8 Икц 7 Аи Высп ФКС 1 НЗ Кубы 25 М 45 Хри ЙПГ Сизи 694 Икс 1200 Куалита 96 Сигн 16 331 539 959 Б 8250 С 7 С 5 Ф 943 Ф ЦДБ 70 Тыпи Элбум. Наруто, HTTPS и пининг ЦОМ оригинал с 9B5A7B9B5A7B3B322019EFC0DC8F1031FES632PNG. Немного на будущее представление, Сумери взрослые, HTTPS Sun 921 Усера 500 Имп Тест 0 Лихксиги 1 Г8 Е5 Уайглп 1 Квай 5 С3 Агу 00 Уф 18 ЗТ 0 ЙПГ Сизи 794 Икс 1322 Куалита 96 Сигн 2534 Е5 АЦТ 53 811 148 С 1995 А3 Б0 С15 Бедстый Пелбум. Сейчас, в тот самый момент, когда Узумаки оказался освобожденным, черноволосый лишь на секунду задумался о том, какой сейчас мир. Но эта мысль быстро исчезла, когда она сменилась коротким, всего из 4 букв, словом «папа». Одно слово, но в нем так много вложено чувств и эмоций. Услышать такое в свой адрес черноволосый, никогда бы и не подумал, особенно учитывая свою судьбу и грешную душу. Что испытывал Узумаки в момент, когда это слово прозвучало от уст его дочери? Счастье, прилив силы и эмоций, обиду, боль, горесть. Перед глазами парня всегда мелькал облик Мината, которому черноволосый просто хотел быть непохожим. Но только на этом Наруто явно далеко не пойдет. Отрицая только плохое, Узумаки не получит формулу, каким действительно нужно быть отцом. Если тебя называют отцом, то ты должен любить, или это твой выбор. Если отец, то обязан кормить, или так того желаешь. Обязанности и выбор — совсем разные вещи. Но для себя черноволосый уже решил, что будет любить не просто потому что обязан, а потому что того желает еще и сам. Но оставалось понять еще слишком много. Сейчас, сидя за столом, Наруто посматривал на Югао и Сумере, что готовили ужин. Узумаки мог совсем обходиться без еды, но его семья желала накормить и показать, что умеют. Этому черноволосый не желал противиться. Югао сделала все, о чем обещала для Узумаки: семья, тепло, к тому же осталась преданной ему. Чем голубоглазый мог только заслужить такую прекрасную семью, все никак не мог понять Наруто. Темноволосый должен был своей жене уже слишком много. «Пап, меня Минма-сан пригласил на повторный экзамен Чунина, вы пойдете со мной?» — спросила Сумере, посмотрев на своего отца, а потом на мать. «Пойдем», — ответил Узумаки. «Сумере, а можно мне узнать, почему ты извинялась перед Святой Троицей? Что-то случилось?» — осторожно и помягче спросил Наруто. «Ну, пап, это долгая история», – застеснялась Сумере. «Я не тороплюсь, доченька, поэтому я буду очень внимательно слушать», – сказал черноволосый, откидываясь на спинку стула. «Мам, я все овощи нарезала», – сказала Сумере, отдавая посуду с овощами в руки матери. «Хорошо, спасибо, можешь как раз рассказать свою историю, не бойся, я уверена, твой папа ругаться не будет. Я ведь права, Нару», – обратилась под конец к Узумаки Югао. «Конечно не буду, зачем мне ругать свою дочь», — ответил Узумаки. «Пап», — неловко произнесла Сумере, присаживаясь напротив отца, — «я напала на лист, С помощью своих техник я хотел отомстить, а затем освободить тебя. Там была даже пятерка Каге, но потом мама меня остановила, если вкратце, то как-то так, договорив, Сумири медленно опустила свой взгляд. Ха-ха, Узумаки внезапно засмеялся, не в силах сдержаться, вот это да, действительно повторяешь все, что я делал. Ну у меня, и доченька сильная. Не ожидавшие смеха Югаа и Сумири подняли странный взгляд на Узумаки, думая, что возможно парень просто им не поверил. Я верю вам, все хорошо. Сумири, милая, не вступай на этот путь ненависти. Ты достойна для более великого пути, поверь мне. Тьма оставляет лишь шрамы, которые никогда не затягиваются. Я очень ценю, что ради меня ты была готова пойти так далеко. Благодарю, милая. Идем ко мне, позвал к себе свою дочь Узумаки. Ты не злишься, папа? Спросила Сумири, подходя к отцу. Конечно, нет. Черноволосый поднял девочку на свои колени. Я порой хочу изменить некоторые вещи, но не в силах. Только спустя время я осознал, что стоило подумать больше и принять более лучшие решения. Так как ты уже извинилась, то не тяготи свое сердце, не живи прошлым и будущим, иначе не останется времени на настоящее. Помни об этом, чтобы в дальнейшем поступить лучше. Рядом с тобой твоя мама, а она даже меня спасла. Мне все равно, как-то стыдно перед Наруко, Минма и другими. А как мама спасла тебя? Мама говорила, что это ты ее спас, спросила Сумири. Не знаю, спас ли я ее, но она меня точно спасла от одиночества, ответил Наруто, на что Югаа тихонько улыбнулась. Я тут подумал, что очень хочу посмотреть на твои способности. К тому же я чувствую ту же чакру у тебя, Югаа. Проведем тренировку завтра, спросил Узумаки. У меня она появилась после родов. А сейчас давайте покушаем. Нару, надеюсь, ты оценишь мою готовку. Сумири обычно говорит, что от моей еды не оторваться, сказала Югаа, ставя перед Узумаки тарелки с якитари. Мама очень вкусно готовит, надеюсь, тебе понравится, папа. Ну сейчас оценим. Полностью подтверждаю слова моей дочери, готовишь ты прекрасно. А ведь, когда мы оба готовили, мы не могли так прекрасно приготовить. А меня научишь, сенси? Спросил Узумаки, посмотрев на свою любимую. Ты заставляешь меня краснеть, Нару, прошептала Югаа и создала своего клона. Пойдемте, мой клон помоет всю посуду. Югаа, ты можешь создавать техники? Спросил Наруто, смотря на клона Узуки. Да, Сумири, может даже лучше. Мне пришлось все изучать по новой, даже книги пишу, чтобы Сумири могла по ним учиться. Но кажется, эти книги больше нужны мне. Конечно, все было сделано не без помощи Кушины-сан и Наруко, ответила девушка. Я, пожалуй, возьму их. Все же клоны очень полезны, сказал Наруто и вновь подхватил дочь на руки. Папа, я не маленькая, с краснотой на лице ответила Сумири. Побудь немного маленькой девочкой, а еще мы сейчас будем смотреть фотографии, думаю, кое-кто еще сильнее покраснеет, потрепав девочку по волосам, сказал Узумаки. Присев в зале на большом диване, семья открыла большой альбом с фотографиями. На первой странице черноволосый сразу заметил первую фотографию вместе с Югаа, а затем Наруто начал внимательно смотреть на фотографию, где маленькая Сумири смотрела на Узуки. Здесь она сказала свое первое слово, произнесла Югаа. Папа, прочитал Узумаки надпись под фотографией, а из правого глаза потекла одинокая слеза. Югаа медленно провела ладонью по лицу парня, убирая соленую дорожку. Узумаки наконец заметил, что глаза его любимой были такие же влажные. «Все хорошо, главное, что ты вернулся», — сказала Югаа и перевернула на следующую страницу. В одной фотографии черноволосый заметил уже трех маленьких детей, а также их мам. Среди них была даже Тимари, которую Наруто не сразу смог узнать в отличие от своей сестры. На этой мы пытаемся заставить их подойти к нам. Здесь Боруто, первый ребенок Наруко, а также Акира, сын Минмы и Тимари. Там было так смешно, Акира пошел к Кушини-сан, а Боруто и Сумири ко мне. В тот день Наруко даже загрустила, а лицо Тимари, в общем, на одной фотографии все не уместилось. Кушина-сан даже уронила наш единственный фотоаппарат, когда потянулась к Акрие, объясняла Югаа, пока Сумири продолжала сидеть вся красная. «Мама, давай дальше», сказала Сумири и уже сама перевернула страницу. «Ха-ха, значит ты забрала еще и Боруто. Что ж, у меня будет с кем познакомиться в этой деревне, а вот тут я так понимаю первый день в академии», сказал Наруто, смотря на свою семью, что сфоткались перед академией. «Академия так сильно изменилась. Согласна, все очень сильно поменялось. Ты удивишься, когда увидишь все вживую, ответила Югао, перелистывая дальше. Это наш выпуск с Академии. Немного загрустила Сумери. Большой выпуск, однако. Многие очень похожи на своих родителей, я бы сказал, прям даже слишком. Вот это не сын Шикамару Нара? Спросил Узумаки, указывая на парня с странной прической. Смотря на все эти фотографии, Наруто сдерживал самого себя. Все же одно понимание того, что он столько пропустил в жизни своей семьи, ужасало, огорчало и вызывало чувство вины. Но в момент, когда он все же не сдержал своих слез, то черноволосый сначала ощутил руки Югао, затем и ладони дочери, что приобняли его руку. Наруто с нетерпением ждал встречи с родными, а сейчас наслаждался этими прекрасными моментами, хоть и наполовину еще не мог отойти от пропущенных моментов жизни своей семьи. Просмотры фотографий затянулись до ночи, и тогда семья постепенно начала готовиться ко сну. Узумаки видел радостные глаза дочери и счастливую Югао, хоть и последняя была долгое время опытным анбу, она не могла скрыть чувств страха. И темноволосый понимал, о каком страхе идет речь. «Спокойной ночи, папа, мама», — сказала Сумери, проходя в свою комнату, но вновь отцовские руки подхватили ее. «Я ведь сказал, что ты еще побудешь маленькой девочкой. Ради меня, пожалуйста, всего одну ночь, а затем поступай, как пожелаешь», — сказал Наруто. Свет в комнате погас, и тогда Сумери ощутила, как оказалось, зажато в объятиях отца и матери. Маленькая Узумаки покраснела из-за тепла и ситуации, но все же попыталась уснуть. Сумери хоть и понимала, что не маленькая, но в голове держала мысль, что для родителей останется ребенком. «Нару, ты наконец-то рядом», – прошептала Югао, ощущая, как Узумаки заботливо накрыл ее и Сумери теплым пледом. «Все кажется таким большим приятным сном. А что если это действительно сон и завтра? Любимая, не плачь, все происходит в реальности. Это не сон, теперь я рядом, теперь я с вами. Ты можешь спокойно засыпать, а завтра все будешь ощущать мое тепло», — попытался успокоить жену Узумаки. «Вроде уже не маленькая, но я не могу». Слова Югао быстро превратились в слезы. «Простите, Югао, не стоит», — все пытался Узумаки, но слова никак не помогали. Маленькая копия своей матери и отца вылезла из-под одеяла и прижала голову Югао к своей груди. Узумаки переместился за спину своей любимой и прижался сзади. «Мама, папа рядом, почему же?» — спросила Сумери. «Часто с тобой такое, любимая, из-за меня не стоит лить столько своих слез. А сейчас можешь успокоиться», — сказал Узумаки. «Мама, плакала очень много, но там это были слезы печали, ведь тебя не было, папа. А сейчас я не знаю», — сказала Сумери. «Значит, вы держались на силе друг друга. Я еще раз убеждаюсь, что семья у меня прекрасная. Побудь с мамой, я принесу ей воды», — сказал и попытался встать с кровати, но Узуки удержала руку мужчины, не желая отпускать. «Я все понял». Ночь была неспокойной, Наруто не мог уснуть, прижимая к себе свою дочь и жену. Видя, как его родные успокаивали друг друга, Узумаки мог только представить, сколько слез и боли было внутри них, пока его не было. Но благо Югао и Сумери все же сумели уснуть, а темноволосый продолжал охранять их сон. После утренних процедур и завтра, семья Узумаки выбралась на поляну, где и стоял небольшой полигон, где все эти годы тренировались его родные. Тот факт, что его семью поддерживали Наруто и Кушина, также не давало покоя Наруто. Последняя была его матерью, которую он возненавидел после всех ее обидных слов, но женщина продолжала помогать, даже после того, что он сделал. В листе у парня было слишком много встреч. Приглашение Сумери оказалось очень полезным. «Итак, покажите мне свои способности, я немного почитал твою книгу, Югао, и по ней узнал, что эта энергия и есть чакра, только в ней есть частичка, что изменило ее направление до такого состояния, что позволяет уничтожать даже самую невероятную технику, созданную обычной чакрой, новой энергией. А уж про отражение иллюзии говорить не стоит. Но у меня еще много вопросов. Например, как так получилось, что энергия оказалась в тебе и что дало это Сумери?» — спросил Узумаки. «Мама, расскажи все папе, он ведь должен знать о таком», — поддержала немного замявшуюся мать Сумери. «Я не хотела говорить, но Сумери родилась вместе с чакрой каналами и очагом чакры, в которой уже была античакра. Эта энергия убивала меня», — начала Югао и заметила, как глаза Узумаки расширились от ужаса ее слов, но что-то не давало мне так быстро уйти. Видимо, я уже в какой-то мере приобретала твою адаптацию и регенерацию, но без побочных воздействий, что были у тебя. Кушина-сан, Цунади сама и Нарука решились отрезать все каналы чакры от очага, а затем погасить очаг. Это спасло меня, тогда вся твоя энергия просто потекла внутри меня, залечивая меня. Но ради того, чтобы пережить это, Кушина-сан влила в меня жизненную энергию. Это когда-то спасло ее после того, как из нее вытащили Биджу, так же, как и меня. Твоя безумная регенерация даже не дает мне стареть, вот почему я все такая же, какой ты меня помнишь.